Вечером она пела арию Дидоны. Ее глаза были полны слез, голос дрожал, лицо покраснело от рыданий. Я сидел, не смея поднять глаз. Слова арии заставляли биться мое несчастное сердце. «Вы так бледны. Мне кажется, вы сейчас упадете в обморок», — шепнула мне графиня де Сен-Пре. «О, как бы я хотела вас утешить! Бедное сердце!» В ту ночь я решился позволить графине утешить меня, чтобы не лишить себя жизни. В постели на мой озабоченный вопрос о графе де Сен-Пре графиня, смеясь, сказала, что его не будет до завтра, ибо он, в свою очередь, утешает графиню Ша, которую бросил любовник. О, нечестивый Вавилон! После греха я много плакал, а графиня много смеялась надо мной. Она попыталась рассказывать недопустимое о ней и графе Т, но я умолил ее замолчать. Утром я уехал в Гавр, где получил письмо от графини, посланное с нарочным. Графиня писала, что после моего отъезда она закрылась в своем кабинете и не выходила до позднего вечера. И я сказал себе: «Терпи, мое сердце». Америка. 19 декабря 1781 года. Ставлю 3 восклицательных знака, ибо в тот день я получил первое восхитительное письмо от Жозефины. Так она подписывает свои письма. 22 октября она родила дофина и шутливо описала в письме всю историю. Как жаль! Это письмо погибло в 1783 году во время возвращения во Францию, когда буря в щепки разнесла мою каюту. Погибли и индейские томагавки и прочее. Она писала, что как только начались первые схватки, принцы и принцессы крови расположились в комнате, где находилась родильная кровать, ибо при французском дворе, согласно этикету, они должны присутствовать при родах. У подножия кровати, как положено, уселся в ожидании министр юстиции. Все приготовились к зрелищу. Но она сумела обмануть глупые нравы двора. Она сказала, что тревога преждевременна и симптомы ложные, и когда все покинули комнату, она позвала свою подругу, госпожу де Ламбаль, и объявила ей правду. Схватки усилились, и в четверть второго она родила мальчика. Министр юстиции, которого одного позвали к ее ложу, торжественно объявил пол ребенка. Наконец-то она исполнила предназначение, подарила Франции наследника. Я счастлив за нее. 9 сентября 1783 года. Помню, я въехал в Париж под проливным дождем и снова был при дворе. Окончились 4 года добровольного изгнания. Я заслужил право вновь видеть ту, чей образ помог мне пережить 3 года приключений и 2 опасные раны. Я был на краю смерти. 15 сентября. В этот день за боевые заслуги в Америке, где я славно рубился с англичанами, меня наградили орденом шпаги. Но я беспокоился, не станут ли эти почести и благосклонность доброй королевы поводом для возбуждения слухов, которые я пытался остановить разлукой кровью. Чтобы избежать необоснованных подозрений, я решился возобновить роман с графиней де Сен-Пре. Но она вздумала ревновать меня к ней, и пришлось завести роман с покладистой крошкой Люси де Грамон. Она тогда была в большой моде при дворе. Но вся моя жизнь была ожиданием. Я жил только тогда, когда меня звала она, когда были божественные вечера в божественном Трианоне. 1 декабря. Отец, прослышав о моей жизни, прислал письмо. Он пожелал, чтобы я вернулся в Стокгольм, женился, продолжил наш славный род. Я не мог объяснить ему, что никогда не женюсь, ибо бедное мое сердце уже обручено. Зачеркнуто. Но чтобы не огорчать его, объявил, что не могу покинуть Париж, ибо надумал жениться на самой завидной невесте Европы, мадемуазель Неккер, дочери великого богача и великого министра. В то время так много самых блестящих юношей претендовало на ее руку, что я счел совершенно безопасным присоединиться к списку кандидатов. Но неожиданный успех мадемуазель Неккер, которой в будущем предстояло стать прославленной мадам де Сталь, заставил меня поспешно ретироваться с поля сражения, которое грозило мне победой. Утром я, зачеркнуто, она одобрила. Июнь. Это было самое счастливое лето в моей жизни. Я присутствовал на всех интимных обедах в Трианоне и сопровождал ее на все балы в опера. Какие странные были тогда маскарады и балы в Париже. Даже танцуя, здесь говорили о политике. Например, 20 июня на маскараде я слышал рядом знакомый голос: «В каждом уголке нашего королевства уже полыхает огонь, и скоро он спалит Париж». Я узнал говорящего, это был герцог Орлеанский, принц крови и ненавистник королевской семьи, и, главное, ее ненавистник. Но король, увы, покорно терпел его едкие остроты и тайную деятельность, о которой знали все. И я сказал себе: что-то будет. Когда я рассказал ей об этом, она пожала плечами и забыла. 13 августа. Накануне представления севильского цирюльника в Трианоне. День этот, как потом оказалось, был воистину роковым. Но она и не подозревала. Все случилось в ее любимом миниатюрном театре, мраморном золотом. Она участвовала в представлении пьесы этого подозрительного сочинителя Бомарше, играла бедную девушку по имени Розина. Я осмелился сказать ей, что в пьесе многие реплики двусмысленны, как и репутация этого господина. Но ей так хотелось надеть очаровательное и такое простенькое платье, которое для представления шила ее модистка мадам Бертен. И в ту же ночь открылась грязная, но удивительно искусная интрига. Она еще была в очаровательном платьице простушки Розины, когда за кулисами появились два самых известных ювелира в Париже, мсье Л. и мсье К. Они утверждали, что его преосвященство кардинал приобрел для нее бриллиантовое ожерелье, будто бы по ее просьбе. Она тотчас поняла, что кто-то воспользовался ее именем и обманул известного глупца-кардинала. В дальнейшем оказалось, что некая Ламот уверила кардинала, будто она ближайшая подруга Антуанетты. Кардинал, как и все здесь, был влюблен в нее. Ламот показывала глупцу письма, которые будто бы писала ей она, и дерзостно обещала к восторгу безумца сделать его любовником королевы. Но для начала предложила оказать услугу — выкупить, будто бы по ее просьбе, самое дорогое в мире ожерелье. Я слышал, что покойный король заказал его для мадам Дюбари. И дальше интрига развивалась удивительно. Сейчас я добавил бы удивительно похоже на другую пьесу господина Бомарше с названием «Женитьба Фигаро». Ламот предложила кардиналу свидание с королевой. Ночью в Версальском парке, в роще канделябров. Это скрытый среди деревьев очаровательный зеленый амфитеатр с огромными бронзовыми канделябрами и крохотными фонтанами, окружающими площадку для танцев. Вместо нее на свидание к кардиналу пришла некто в маске, безумно похожая на нее, то ли модистка, то ли шлюха, которая не только многое обещала, но и многое позволила кардиналу во тьме ночи. Когда она поняла всю интригу, я никогда не видел ее в таком гневе. Она то задыхалась, то заливалась истерическим смехом, представляя свидание кардинала, то опять впадала в бешеный гнев, вспоминая, на что посмел рассчитывать наглец. Наконец она позвала короля и потребовала немедленного ареста и суда над кардиналом. Король умолял ее не делать этого, и я потом на коленях молил ее одуматься, но когда она чего-то желала... Вечером после спектакля она преспокойно отужинала с этим проклятым Бомарше, а наутро кардинала арестовали, когда он шел служить мессу. И началось то, что было так легко предсказать. Его родственники, древние, могущественнейшие знать Франции, встали на дыбы. Их клевреты засыпали Париж грязными памфлетами, где писали, что королева попросту испугалась разоблачений, что Ламот на самом деле действовала по приказу королевы. Десятки пасквилей о ее мифических любовниках передавались из рук в руки, и вся эта грязь о королеве Франции вылилась на страну. И именно тогда мне окончательно показалось, что все это было кем-то продумано, кем-то, кто хорошо изучил ее характер. Это была западня. И вот теперь, через много лет после случившегося, из полученного мною письма маркиза де С, я узнал правду. И потому еду в Париж отомстить. Однако возвращаюсь к изложению событий, последовавших за грязным делом об ожерелье, к истории моей жизни.